Глава вторая. Партнер безмолвствует. Аккаунт планирования и новый альянс с потребителями. Эпиграф. Лучшие решения можно выработать только на основе сочетания рационального анализа, основанного на знании природы вещей и свободного создания из старых элементов новой модели с помощью нелинейного мышления. Киниши Омая. Стратегический ум. Одолеть Калибана. Утром 17 октября 1954 года лорд Эшер, выдающийся политический деятель Великобритании, с возмущением описал ужасное событие, свидетелем которого стал накануне. Кипя от злости, он назвал его беспрецедентной вакханалией вульгарности. Лорд Хейлшем, его коллега из Палаты лордов, согласился с такой оценкой и сравнил увиденное с призраком Калибана, выходящего из своей ужасной пещеры. А известный писатель и драматург Пиджи Вудхаус объявил это событие самой глупой, ужасной, отвратительной напастью, которую наука когда-либо насылала на бедное человечество. Помимо трех вышеуказанных господ, этот апокалипсис наблюдала, не покидая своих уютных гостиных, значительная часть населения Великобритании. Что же это было за событие? Это был запуск первого британского коммерческого телеканала, который состоялся 16 октября 1954 года. Да-да, объектом возмущения этих достойных людей, темой, не сходившей со страниц национальной прессы, предметом горячих дискуссий в высших эшелонах власти, этим ужасным Калибаном была всего лишь первая телевизионная реклама. Чтобы научиться терпимо относиться к рекламе, Великобритании понадобилось много лет. Коммерческий телеканал ITV считали ниже благородного BBC, что само по себе говорит о классовом британском обществе и о взглядах, которые не мешало бы изменить. Но жители Великобритании в принципе терпеть не могут, когда им что-то всучивают. Я сам знаю таких людей, которые скорее выколют себе глаз, чем впустят в дом торговца. В представлении сдержанного британца продавать — это нехорошо. А работа коммивояжера, ходящего по домам, до сих пор считается одной из самых презираемых. Стоит ли удивляться, что рекламе товаров массового потребления пришлось несладко? Ведь она не просто без приглашения появлялась у вас на пороге, она без спросу оказывалась прямо в вашей гостиной, на экране телевизора. Но, несмотря на все невзгоды, сегодня рекламе в Великобритании удалось преодолеть эти трудности. Накопленная за много лет информация показывает, что антипатия и подозрения многих британцев к рекламе постепенно снижаются. Отношение становится более спокойным, как в Соединенных Штатах, где она стала элементом массовой культуры наравне с телевизионными шоу и кино. В Британии рекламисты пародируют не только шоу и кино, но и другую рекламу, потому что они уверены, что публика знает и любит ее, и сможет оценить их юмор. Возможно, большинство американцев были бы в шоке, узнав, что в Великобритании зрители приходят в кинотеатры за 10-15 минут до начала сеанса, и не столько из-за старомодной британской пунктуальности, а потому что они хотят увидеть рекламные ролики, которые традиционно демонстрируются перед анонсами и самим фильмом. В Великобритании рекламу не смотрят походя, ее смакуют. Черт возьми, если люди платят за то, чтобы посмотреть рекламу, значит, она действительно им нравится. Что же произошло? Как ни странно, но мне кажется, что это случилось благодаря американцу Биллу Бернбаху. Креативная революция, вдохновителем которой он стал в 50-х и 60-х годах, бросила вызов традиционному представлению, что достаточно разрекламировать продукт, и дело в шляпе. Обычно этой нехитрой цели достигали без особых усилий при помощи говорящей головы на экране, наглядных примеров и денежных вливаний, достаточных для многократного повторения рекламы, чтобы люди уж точно ее не забыли. Бернбах и его агентство в США отказались от этой банальной и отталкивающей тактики в пользу совершенно другого, более гуманистического подхода. Придумайте простую историю, связанную с продуктом, и расскажите ее доступно, умно и убедительно, говорил он. И в подтверждении этих слов его рекламные кампании вовлекали аудиторию в диалог. Люди были не пассивными субъектами воздействия, но активными и добровольными участниками диалога. Для Бернбаха реклама не просто передавала сообщение о продукте или демонстрировала бренд. В некотором смысле она сама была сообщением. Бернбах считал, что реклама, как стратегическая идея, помогает бренду наладить добрые отношения с потребителями. Креативная реклама Бернбаха вызывала активное сопротивление среди исследователей. Она отпугивала и многих заказчиков. Возможно, это происходило потому, что она не соответствовала традиционным представлениям о рекламе. Бернбах говорил о силе идеи, а многие рекламисты все еще цеплялись за фиксацию сообщения, создание брендов и техник убеждения, предпочитая разбирать рекламу на части и по отдельности оценивать ее составляющие, а не рассматривать ее эффективность в целом. Некоторые даже считали знаменитые компании агентства DDB для Volkswagen, Alka Seltzer и других клиентов неудачными, потому что они не соответствовали неким иллюзорным стандартам, принятым в отрасли. Параметры, по которым эти компании получили высокую оценку, не считались столь важными, чтобы утруждать себя их использованием. Тем не менее, Бернбах оказал огромное влияние на множество людей и агентств, которые сегодня делают лучшую рекламу Америки. Влияние прекрасных рекламных кампаний агентства DDB, созданных в 50-е и 60-е годы, распространилось на весь мир. В Британии работа Бернбаха вдохновила на принципиально новую рекламу целое поколение творческих людей. Они придерживались подходов, которые принесли успех Бернбаху, несмотря на все неудовольствие исследователей. Успех Бернбаха показал, как важны простота, честность, стиль, интеллект, юмор, уважение к потребителю и его вовлеченность в рекламу. До середины 60-х годов британской рекламе всего этого недоставало, и поэтому людям все меньше нравилась рекламная индустрия и ее продукты. На переднем фронте этого творческого движения креативщики получили на вооружение новую дисциплину, которая по своей сути и своим идеалам могла стать для них надежным партнером. Эту прикладную дисциплину стали называть аккаунт-планированием.